Екатерина Баженова. Ты родишь мне дочь. Поскриптум. Твой муж — волк. Том 2. Пролог. Тень над заповедником. День свадьбы Велина и Аники. Кабинет погружен в полумрак. Луна светит сквозь кроваво-красные витражи. Стены, обшитые темным дубом, сливаются с тенями, будто сама комната дышит тьмой. Над каменным камином, где трещат сосновые поленья, висит шкура волка, белая, как лунный свет, с клыками, впившимися в собственный хвост. Воздух пропитан дымом можжевельника и железом, запахом свежей крови, стекающей с ритуального кинжала на столе. Вождь сидит в кресле, вырезанном из корня древнего дуба. Его пальцы, украшенные перстнями с рубинами, медленно стучат по рукояти кинжала. Напротив на стене висит карта, усеянная метками. Он смотрит на нее и размышляет о чем-то своем. Дверь скрипит, впуская вестника. Высокий, с лицом, которое рассекают шрамы. Шрамы, оставленные на память Гару. Белый волк сопротивлялся, но проиграл в той битве. Халдар кланяется. «Альфа». Его голос глух, словно доносится из-под земли. Шаманка видела вспышку. Энергия. Она не уверена, но, похоже, мы нашли ее. Вождь замирает. Рубины на его руках вспыхивают алым, отражая пламя камина. «Где?» Вопрос падает, как нож на точильный камень. Вестник поднимает голову, желтые глаза сужаются. «На пустыре. Вилючинский заповедник. Огромная территория, но...» Он делает паузы, вдыхая воздух, словно пробуя его на вкус. «Все исчезло так же быстро, как появилось. Шаманка не уверена, что это то, что мы ищем». Вождь встает, его тень, искаженная огнем, пляшет на стене. «Я знаю, ты думаешь, что это снова обманка. Мы были в Москве и ничего не нашли, но в этот раз я уверен, это потерянное дитя». Он смеется, но звук этот похож на рычание. Халдар не моргает. «Шаманка говорит, тот, кто спрятан, зовет кровь». «Опять загадки!» Альфа ведет подбородком, словно шею затянула. «И почему она не может просто ткнуть в карту пальцем и сказать, где искать?» Тишина. Даже огонь в камине затихает, будто прислушиваясь. Вождь подходит к карте и быстро находит на ней нужное место. Он проводит по нему пальцем, на конце которого появляется волчий коготь. Оставляет глубокую борозду, пересекающую Вилючинскую сопку. «Белые. Их логово где-то там. Неужели все эти годы?» Он отмахивается от этих мыслей, а потом кривится и договаривает. «Надо наведаться к Шоне. Выяснить, не мог ли этот выродок врать мне все эти годы. Прикажете отправляться?» Халдар вытягивается в струнку, готовый выслушать приказ. «Отправь раздирателей. Пусть проверят каждую нору, каждую щель». Он оборачивается, и его глаза, два расплавленных золотых слитка, горят яростью. «Если это ловушка, сожгите лес. Если правда...» Он не заканчивает. Халдар кланяется и исчезает, словно растворяется в дымке. Вождь остается один. Его взгляд прикован к загадочному месту на карте. «Если это правда, они вернут все, что потеряли много лет назад. Их клан снова будет самым могущественным. И да, они все поплатятся». Где-то за окном, за пределами кроваво-красных витражей, воет ветер. Или волк.